Кажется, ему было все равно. Он протянул руку и снова заревел. Еще одна молния вылетела, ударив упавшего ангела, запечатав пространство с рунами на расстоянии 300 футов. Падший ангел был только на вершине 8-го уровня. Как он мог бороться с легендарной силой? Молния обрушилась на него, и он упал на колени. Затем он врезался в землю, все его тело обмякло. Он был сожжен молнией. Пытаешься сбежать? Аймонс сразу понял, что планировал Линк, и увеличил силу божественного оружия. Он не верил, что другие осмелились использовать взрывное заклинание, чтобы сбежать во время такой интенсивной битвы. Даже если он не испортит заклинание, хаотические законы на данный момент могут запутать его в космосе. Бум! Божественное оружие и молния все еще сражались. Божественное оружие уже отбросил молнию на 3 фута от Линка. Судя по всему, Линк не мог долго держаться. Со своей физической силой мага он умрет, как только его молниеносное заклинание будет побеждено и темный змей поразит его. Там не было возможности выживания. «Ты мертв, Линк, ты уже мертв, у тебя совсем нет надежды». Голос Эймонса был на грани безумия. Теперь ему действительно нужно победить этого пугающего мага. Он не мог дать человеку возможности вздохнуть. Он был напуган, что маг мог придумать заклинание, чтобы переломить ситуацию. Он был напуган этим волшебником. Он был напуган, поэтому он должен уничтожить Линка. «Умри, умри». В этот момент Линк был единственной целью в глазах Эймонса. Он не видел, что бледная рука вытянулась из руин на близком расстоянии. Рука отодвинула гальку и сорняки. Затем девушка с хвостиком и большими ясными глазами вылезла из руин. Это была Нана. Рана на ее шее полностью исчезла, а кожа была безупречной, как будто она никогда не пострадала. Это был эффект сущности жизни красного дракона. Она встала, увидев Эймонса. Она тихо достала кинжал. Точка остановки. Глава 350. Цена безрассудства. В лесу. Бум. Бум. Взрывы звучали один за другим, когда молния вспыхнула и взорвалась во всех направлениях. Легендарное магическое заклинание Линка постоянно сталкивалось с божественным оружием. Темный змей был уже в нескольких футах от Линка. В этот момент уже прошло 15 секунд. Оставалось всего 5 секунд до того, как закончилось легендарное заклинание Линка. После этого у Линка не будет способа справиться с темной змеей. Однако то, что волновало Эймонса, было то, что он заметил, что выражение лица Линка не изменилось с того времени. После убийства падшего ангела Линк постоянно атаковал врагов одной рукой, блокируя атаки темного змея другой. Бум! Крылатые ревуны, сбитые с неба, просто не имели шансов взлететь обратно. Любой демон, который находился в пределах 450 футов от Линка, был бы засыпан молниями. Сила молнии была просто невероятной. Даже демоны 8-го уровня не имели никаких шансов против этого, и каждый из крылатых ревунов, который был поражен, в конечном итоге сгорел до кучи пепла. Вскоре только 10 крылатых ревунов остались от первоначальных 50, которые пришли, и никто из них не осмелился приблизиться. Они держались на расстоянии от Линка, боясь, что их тоже ударит молния. К несчастью для Линка, когда Мисамье удалось сбежать, она приземлилась за большим камнем, где ее вывезла из зоны поражения Линка другой крылатый ревун. «Линк, ты заплатишь за это безрассудство», — рявкнул Эймонс, выступая против божественного оружия и осмеливаясь разделить свое внимание на несколько целей. Линк действительно был очень безрассудным. Эймонс увеличил силу божественного оружия. Арррр. В одно мгновение кнут темной змеи приблизился примерно на 1 фут и был всего в 2 футах от Линка. Похоже, он собирался прорваться сквозь его защиту и поразить его тело. Если бы он ударил, даже если бы он только слегка поцарапал тело Линка, он был бы немедленно убит, его тело распалось, а душа рассеялась. Эймонсу просто нужен был еще один толчок, чтобы добиться успеха. Однако именно в этот момент он заметил силуэт краем глаза. В тот момент, когда эта фигура появилась, его сердце сжалось, и в нем нахлынуло чувство огромной опасности. Он не осмелился тратить время на размышления и тут же убрал темного змея, уклоняясь в сторону. Вжух! Внезапный удар ударил в воздух. Реакция Эймонса была действительно быстрой. Видя свой шанс, он немедленно активировал защиту божественного оружия. Вжух! Его тело было окружено темным светящимся барьером. Почти в тот же момент, когда барьер материализовался, Эймонс ясно увидел фигуру. Это была волшебная марионетка Линка, Нана. Нана держала в руке кинжал и вонзала его в барьер. Эймонс боялся, что барьер, созданный божественным оружием, на самом деле не мог блокировать кинжал. Дюйм за дюймом кинжал врезался ему в лоб. Аймонс не мог понять, что происходит. Разве темный змей не был божественным оружием? Ранее, когда он был заблокирован легендарным магическим заклинанием Линка, он мог поверить, что это было ограничение божественного оружия по законам мира Фирумана. Тем не менее, что происходит сейчас? Если обычный кинжал мог пробить защиту божественного оружия, разве это не означало, что волшебная марионетка была необычайно сильной? Наблюдая за тем, как кинжал приближается к его голове, Аймонс больше не смел колебаться. Он немедленно направил темного змея на Нану. Бум, бум. Темный змей был заблокирован. Это была молния Линка. Молния разветвлялась, вспыхивая в воздухе и образуя сеть молний и разрушений. Под атакой молниеносной паутины скорость атаки темного змея резко снизилась. При такой скорости кинжал ударит по его лбу раньше, чем он сможет отреагировать. Даже с божественным оружием этот маг побеждает меня, Аймонс не мог в это поверить. Однако перед лицом неизбежной опасности у него не было выбора. Не осмеливаясь сдерживаться, он активировал заклинание телепортации, питаемое божественным оружием. Его тело было окружено белым светом. Ранее, когда Аусилия управляла божественным оружием, она могла использовать только его экстремальную скорость и барьерные способности. В руках Аймона, божественное оружие мог показать еще большую силу в атаке и защите. Кроме того, это заклинание телепортации может достигать дальности до 25 миль и может быть активировано мгновенно. Это было по сути невозможно остановить. В следующее мгновение Аймонс исчез. Когда он исчез, остался голос, который сказал: «Линк, не будь счастлив слишком быстро. Скоро ты испытаешь истинную силу божественного оружия». После того, как голос исчез, легендарное магическое заклинание Линка также подошло к концу. Молния, вспыхивающая на его теле, тоже потускнела. Тем временем, одеяние его контролера пламени разорвалось и растрепалось, как старый кусок тряпки. Его глаза были темными. У него оставалось только 4000 очков маны, и он чувствовал, как его голова раскалывается, как будто кто-то бил его молотком по голове. Было так больно, что Линк не мог сосредоточиться, чтобы разыграть какое-либо заклинание. Линк инстинктивно знал, что это слабость, вызванная перенапряжением. В своей прошлой жизни, играя в игру, Линк тщательно обучил своего персонажа легендарной магии. Каждый раз, когда он поднимал уровень, он не только повышал свою магию, но также повышал прочность своего тела. Это было похоже на то, как персонажи в игре увеличивали свое здоровье. Однако сейчас, на самом деле, его тело было чуть сильнее обычного человека. Оно было примерно того же уровня, что и воин 1-го уровня. С таким телом у него не было возможности противостоять силе молнии. Если бы не мана, защищающая его тело, он бы давно сгорел дотла. Что-то мелькнуло в его видении. Линк прищурился, чтобы посмотреть. Это было системное уведомление. Игрок принудительно активировал легендарное магическое заклинание и теперь находится в состоянии слабости души. Этот статус будет действовать в течение 720 часов. При этом статусе способность игрока разыгрывать заклинание резко снижается. Линк потерял дар речи. Ранее, когда он купил легендарное заклинание, об этом не говорилось. Этот неожиданный побочный эффект был действительно опасным. Он не мог не проклясть в своем сердце. Хорошо, что Аймонс ушел. Если бы он остался еще на несколько секунд, это было бы очень хлопотно. Оглядываясь вокруг было еще 10 крылатых ревунов. Хотя сейчас Линк выглядел крайне слабым, никто из них не осмеливался приблизиться к нему, вместо этого предпочитая наблюдать издали. Эти демоны определенно создали бы проблему, как только поняли, что Линк был в ослабленном состоянии. Среди этих демонов 6 были уровня 7, и 5 были уровня 8. Это была огромная сила, с которой Нана явно не могла справиться одна. Линк обернулся, чтобы посмотреть на разрушенную хижину. Он чувствовал ауру Мелинды, которая, хотя и была слабой, все еще была там. Скинорс, однако, исчез. Рядом он мог видеть следы, где Скинорс крался во время всего хаоса. Скинорс использовал хаос, чтобы скрыться. Это заставило Линка почувствовать облегчение. Прямо сейчас он должен был привлечь внимание крылатого ревуна, чтобы отвлечь их от Скинорса, давая Скинорсу достаточно времени, чтобы безопасно сбежать. Линк глубоко вздохнул, пытаясь подавить тот дискомфорт, который чувствовал. Шаг за шагом он шел к соловью. Жеребец был взорван ударной волной от столкновения ранее. К счастью, он не был поврежден, а только рухнул на землю. Линк пошатнулся, не обращая внимания на головокружительную боль, отправляя ману в соловья. Однако состояние Линка оказалось намного хуже, чем он ожидал. Просто простой акт отправки маны заставил его голову расколоться и его видение почернело. Он почти упал в обморок. После того, как Линк ввел ману, соловей начал двигаться. Он поднялся до стоячей позиции. Линк воспользовался возможностью, чтобы сесть на седло. Управляя соловьем, Линк повернулся к Мисамье. Ему нужно было убить этого могущественного демона. Нана держалась рядом с ним, и кинжал точка остановки крепко лежал в ее руке. Наблюдая за его приближением, крылатые ревуны, окружавшие Мисамье, немедленно рассеялись, взлетев в воздух. Они были в ужасе от Линка. Мисамье неподвижно лежала на полу. Однако она была явно не мертва. Линк могла чувствовать ее дыхание и заметил, что она все еще крепко держится за палочку пылающего гнева небес. В 30 футах от Мисамье Линк остановил соловья. Затем, прикусив губу, он решительно использовал заклинание «Рука волшебника», чтобы вырвать палочку пылающего гнева небес из руки Мисамье. Забрав палочку, Линк проинструктировал Нану: «Убей ее». Нана пошла вперед, готовясь к атаке. Внезапно крылатые ревуны начали двигаться, казалось, готовые встать, чтобы защитить Мисамье. Сердце Линка сжалось, но лицо оставалось спокойным. Выпрямив спину, сохраняя серьезное выражение, он холодно посмотрел на крылатых ревунов, ухмыляясь. «Вам мало моей молнии». Крылатые ревуны сразу же начали отступать. Нана воспользовалась возможностью, чтобы приблизиться к Мисамье, планируя отрезать ей голову. Цзинь. Атака Наны была внезапно заблокирована Мисамье. Мисамье зажала в руке маленький кинжал и сумела блокировать атаку Наны. Каким-то образом ей удалось избежать попадания острого края кинжала точка остановки. Чтобы блокировать эту атаку, она приложила все оставшиеся силы. В настоящее время ее тело, полностью одетая в черное, дрожала. Тем не менее, эксперт уровня 9 не был слабым. Даже когда Нана атаковала второй раз, ее атака была снова заблокирована Мисамье. Он сейчас очень слаб. Не тратьте время, нападите и убейте его. Мисамье взвизгнула. Линк сжал зубы и сказал: «Пошли». С этими словами он вылил еще больше маны в соловья. Вжух. Соловей взорвался, устремляясь на юг. Нана не села на лошадь, но бежала рядом с соловьем. «Когда поймаете его, немедленно убейте, не позволяя ему снова бежать», — сказала Мисамье. Однако, услышав ее указания, крылатые ревуны не пошевелились. Они посмотрели друг на друга, колеблись. Этот маг слишком хитрый. Ранее ему даже удавалось обмануть Мисамье. Если ему еще предстоит сыграть какие-то трюки, тогда то, что похоже на побег, вместо этого может быть попыткой разделить их. Исходя из скорости противника, разве они не будут измотаны до смерти? Кроме того, Линка сопровождала Нана. Раньше она почти убила Айманса. Мисамье это не удивило. Она снова закричала: «Это приказ повелителя глубин. Тот, кто убьет его, будет очень вознагражден. Любой, кто осмелится отступить, будет известен господину, и они могут просто ждать своего наказания». Немного посмотрев друг на друга, крылатые ревуны решили преследовать Линка. Мисамье лежала на земле еще полминуты, восстанавливая силы. Затем она медленно подползла, направляясь в направлении Линка. Сначала она изо всех сил пыталась идти. Через минуту ей удалось медленно бежать трусцой. Через 2 минуты она начала бегать быстрее, демонстрируя силу эксперта 6 уровня. Скорость ее восстановления была действительно впечатляющей. Конечно, это было только на поверхности. Сама Мисамье знала, что с ее травмами бег не будет большой проблемой, но для восстановления ее боевой силы потребуется как минимум 5 дней. Тем не менее, хотя она была слабой, ее противник был определенно слабее ее. «Линк, на этот раз твоя жизнь будет моей». Глава 351. «Я пойду, спасу его». Все крылатые ревуны и Мисамье преследовали Линка. Руины хижины внезапно стихли. Место было тихо, как смерть, пока через час не засвистела одна нерешительная птица. Прозвучал треск дерева. Деревянная доска в руинах внезапно раскололась, и протянулась грязная маленькая рука. Шум напугал птицу, которая думала, что все кончено. Она испуганно улетела во свояси. Маленькая рука потянулась из-за доски и зацепилась за что-то. После толчка в доске появилось небольшое отверстие. Сразу после этого показалось дуло мушкета. Через некоторое время из дыры вылезла маленькая девочка. Ее волосы и лицо были испачканы грязью. Ее нога, казалось, тоже болела, и ей пришлось хромать. Мелинда, женщина Еба, пряталась в подвале. Все окружение было разрушено, и все деревья попадали. Дым поднялся из грязи, и тела демонов были как обожженная гарь. Воздух был наполнен едким запахом. Мелинда была шокирована. Что здесь случилось? Где мастер Линк? Где Скинорс? Где Нана? Прежде чем она потеряла сознание, она услышала, как мастер Линк выбрал смерть и приказал Нане покончить с собой, но кроме мертвых демонов, все остальные исчезли. Мелинда обошла руины, пытаясь найти какие-то подсказки, но безрезультатно. В оцепенении она вдруг услышала слабое мяу. Мяу звук был быстрым и слабым, и он произошел из-под упавшего дерева на расстоянии более 60 футов. Испуганная Мелинда присела на корточки и подняла мушкет. Она осторожно посмотрела из стороны в сторону. Мяу, снова этот звук. На этот раз Мелинда услышала его ясно. Она робко подошла к источнику. Минуту спустя она увидела жалкого черного кота, загнанного в ловушку под деревом. Под деревом была прочная каменная плита и крошечная трещина, которая спасла кошку. Несмотря на это, она все еще выглядела печально. Блестящий темно-голубоватый мех теперь выглядел грязным от крови. Две задние лапы превратились в кашу, и только кровавый кусок кожи все еще связывал их с телом. Кошка закрыла глаза раньше, но теперь приоткрыла их. Увидев Мелинду, радость промелькнула у нее перед глазами. Она тихо мяукнула, казавшись крайне жалкой. Мелинда поднесла дуло мушкета к голове черного кота. Она не была глупой. Они могли бы безопасно сбежать, но были вынуждены оказаться в этой ситуации из-за этого ужасного черного кота. Она собиралась убить эту милую, но демоническую сволочь. «Мелинда, не стреляй. Мне есть что сказать тебе». Голос черной кошки был очень слабым. «Что ты хочешь сказать, предатель, демон, ублюдок? Мастер Линк так хорошо к тебе относился». Мелинда закричала, хотя она все еще не нажала на курок. «Если ты меня спасешь, я могу дать тебе силу, чтобы захватить целый мир», тихо сказал кот. Но как только он закончил, Мелинда рассмеялась. «Ты говоришь про силу, но ты даже не можешь спасти самого себя. Умри, лжец». Она действительно решительно нажала на курок. С глухим стуком выстрелила пуля. Однако она попала в грязь. Черная кошка откинула голову в последние моменты и избежала смертельного попадания. Он не умрет, если его физическое тело будет разрушено, но все равно будет страдать как блуждающая душа. Его душа все еще будет заключена в тюрьму, и она даже не сможет покинуть это тело. Он мог только наблюдать, как тело разложилось бы и сгнило. Он уже испытал эту отвратительную вещь 300 лет назад и не хотел делать это снова. Уклонившись от пули, он был совершенно ошарашен. Он сразу понял, что нелегко обмануть эту женщину. «Не стреляй, не стреляй», — закричал он. «Мастер Линк сейчас в опасности. Его преследуют демоны, и только я могу спасти его». Мелинда замолчала. Окружающие руины и мертвые демоны заставили ее поверить в черного кота. После того, как она потеряла сознание, мастер Линк определенно атаковал и сбежал после убийства части демонов. Это объясняло, почему здесь не было трупа Скинорса и других. Они были, вероятно, в порядке. Мастер Линк снова их спас. Но хотя мастер Линк был могущественным, он все еще был смертным, и его сила была ограничена. Здесь так много демонов, что он сейчас в опасности. В этот момент Мелинда подумала об отношении Линка к ней, о том, как он утешил ее, когда она плакала, и о его мягкости, когда он позаботился о ее ране. Несмотря на то, что она была обузой, Линк никогда не оставлял ее, даже в самые опасные моменты. Он даже не задумывался об этом. Но теперь он был в опасности. Мелинда вдруг почувствовала, что ей больше не страшно. В ней выросла решительность. Она должна пойти помочь ему, спасти его, даже если это означало отказаться от своей жизни. Полгода назад она была обычной девушкой из расы Ибба. Теперь она была солдатом, мушкетером. Выражение ее лица стало решительным. Указав мушкет на голову черного кота, она неосмотрительно уставилась на него и угрожающе сказала: «Мелочь, я спасу тебя». Черная кошка почувствовала облегчение. «Сначала убери это дерево, оно немного тяжелое. Ты можешь поднять его?» «Конечно, мы, Ибы, лучше всех используем наш мозг». Мелинда нашла деревянную палку и принесла большой камень. Она положила палку на камень и загнала палку под дерево. Она надавила на палку, и дерево немного сдвинулось с места. Черный кот вскрикнул немедленно. «Ах, легче, легче, у меня болит нога. Я надеюсь, ты умрешь от боли». Мелинда продолжала кричать, не заботясь о кошке. В конце концов, Она была солдатом и отвечала основным физическим требованиям. Ее сила была равна человеческому воину уровня 0. Использование деревянной палки в качестве рычага для перемещения дерева шириной 30 см не было проблемой. 10 минут спустя Мелинда вывела полуживого кота с дерева. «Спасибо, что спасла меня, ах, моя нога, ты такая жестокая». Первое предложение кота было в благодарности, а второе стало мучительным воем. Причиной была не что иное, как тот факт, что Мелинда отрезала его сломанные лапы. «Тебе нравится убегать?» «Да, посмотрим, как ты теперь побежишь», — бросила Мелинда. Затем она нашла тряпку и завернула в нее кошку. Отрезать его лапы было недостаточно. Его зубы тоже были оружием и должны быть удалены. Мелинда открыла кошачий рот и достала кинжал. «Нет, не делай этого. Мне нужно», — сказал черный кот, продолжая сопротивляться. Мелинда проигнорировала его крики и вырвала все 4 клыка, прежде чем почувствовать себя уверенной. «Я не доверяю тебе, котенок. С этого момента я буду выдергивать еще один зуб каждый раз, когда ты смеешь мне врать. Когда все твои зубы исчезнут, я выколю твои глаза. Когда твои глаза исчезнут, я отрежу тебе нос и уши». Мелинда громко угрожала ему. Она смотрела на кошку своими большими глазами и махала кинжалом. Рот черной кошки был наполнен кровью. Он слабо сказал: «Смертная, я сдаюсь». Теперь он был действительно в печальном состоянии. Линк был неприятен, но, по крайней мере, он был логичным и никогда не использовал бы силу. Эта девушка, с другой стороны, выглядела мило, но даже не колебалась, когда делала что-то подобное. Она была ужасна. У него не было ног, зубы были вырваны, и он был серьезно ранен. Даже если он восстановил некоторую силу, какая польза от этого, если его тело было сломлено? Мелинда явно не заботилась о его мнении. Она убрала свой кинжал, подняла свой волшебный мушкет и встала. «Хорошо, куда я должна идти?» Черная кошка закрыла глаза, чтобы собраться, и слабо указала направление. «Туда». Они пошли этим путем. Мелинда побежала в этом направлении без колебаний. Линку не хватало маны. Статуя соловья начала уменьшаться и складываться. Он также слез с соловья. Нана бросилась и поймала его. Потом она также поймала статую и передала Линку. Линк убрал его в свою пространственную сумку. «Мастер, я понесу тебя», — сказала Нана. Кивнув, Линк закрыл глаза. Перенося головную боль, он тихо сказал: «Все преследователи — крылатые ревуны. У этих высокоуровневых демонов есть один недостаток. Им нравятся пикирующие атаки. Если они не попадают в цель каждый раз, они будут уязвимы после внезапной остановки на высокой скорости. Это лучшее время для атаки». «Я поняла», — сказала Нана. Она очень быстро бегала, со скоростью более 650 футов в секунду. Эта скорость была равна крылатым ревунам. Сидя на ее спине, Линк чувствовал только то, что все его тело было чрезвычайно воспалено, и что его голова вот-вот расколется. Казалось, что он вот-вот умрет. Нана бежала, не осознавая, что Линк почувствовал сонливость и потерял сознание. В этом ошеломленном состоянии он смутно чувствовал странное теплое течение, появляющееся в его теле. Это началось в его животе и текло через все его тело прежде, чем наконец возвратиться к его нижней части живота. После этого цикла Линк почувствовал, что ему гораздо комфортнее. Интенсивная мигрень также уменьшилась. «Еще цикл, еще один цикл», — подумал Линк в ожидании. Теплое течение не разочаровало его. Оно пришло во второй раз, и третий, и четвертый. Казалось, готов продолжать вечно. Линк чувствовал, что его тело восстанавливается. Что это за сила? Помогает игровая система, но в моем видении не было никаких сообщений. Это странно. Глава 352. Тихий зов. «Мастер, впереди странная гора, она дымится», — сказала Нана на бегу. Линк все еще был не в своей тарелке, но под влиянием теплого чувства, пробежавшего по его телу, он начал чувствовать себя намного лучше. Услышав, что сказала Нана, он заставил себя открыть глаза, чтобы посмотреть на гору. В настоящее время они были окружены равниной с травой около половины человеческого роста в высоту. Далеко перед ними лежал город, а прямо перед ними был лес с редкими деревьями. Лес простирался до половины склонов горы. Идя дальше, больше не было деревьев, только трава, мох и камни. Еще дальше трава исчезла, остались только черные камни. За ней был пик горы, и, как сказала Нана, с вершины исходил столб дыма. Это был действительно уникальный пейзаж, и Линк сразу узнал это место. Это активный вулкан. «Мы достигли центральных районов королевства Нортон. Этот вулкан называется вулкан Азара, и он извергается раз в 10 лет. На его вершине – лавовая яма с горячей магмой внутри. Вот почему он постоянно испускает дым. Ой, Нана выглядела очень заинтересованной. Тем не менее, в настоящее время их преследуют летающие демоны, и подъем на холм может привести к потере скорости. Она приготовилась кружить вокруг горы. Не кружи вокруг него. Просто иди прямо вверх. По пути вверх есть дыры магмы. Мы будем использовать их, чтобы стряхнуть врага с хвоста, сказал Линк. Он был очень хорошо знаком со сложной сетью туннелей внутри вулкана. В игре был дубликат начального уровня горы Азера. В своей прошлой жизни Линк исследовал его более 200 раз и был настолько знаком с путями, что мог закрыть глаза и пройти по нему, не теряясь. Это было определенно лучшее место, чтобы избавиться от преследователей. Избавление от преследователей было одной из причин. На самом деле было что-то еще, чего Линк желал от этого места. Когда он впервые увидел гору, он подумал о высоких температурах лавы внутри нее. По какой-то причине он почувствовал, что должен пойти и посмотреть, как будто что-то его туда зовет. Это было очень странное чувство, и, как маг, эмоции Линка были обычно спокойными и контролируемыми. За исключением волнения, возникающего при изучении новых заклинаний, его сердце всегда было таким же холодным и спокойным, как стоячая вода. Это чувство, которое внезапно возникло в его сердце, было очень необычным, и, несмотря на отсутствие объяснения, Линк решил довериться этому чувству. Во всяком случае, не было никакого вреда при взгляде на лаву. Изначально Нане все равно хотелось отправиться туда, поэтому, как только Линк приказал ей подняться на гору, она продолжила идти по прямой, ведущей в гору. Крылатые ревуны были уже на расстоянии менее 1500 футов. Хотя обе стороны шли примерно с одинаковой скоростью, Нана была ограничена географией Земли и также должна была принять во внимание безопасность Линка. Постепенно демоны догоняли их. В этот момент демоны заметили, что Нана направляется к вершине горы. Они громко смеялись. «Давай, братья, мы окружим их. Подъем на холм определенно займет больше времени и заставит Нану замедлиться. Кроме того, они должны были идти по извилистой дорожке. По сравнению с ней демоны могли летать, поэтому горная местность для них определенно не была проблемой. Они легко догонят с такой скоростью». Когда Нана подвела Линка к склону горы, демоны уже достигли 600 футов и быстро настигали их. «Слева, примерно в 600 футах, ты видишь эту серую скалу?» — Линк указал. Нана кивнула. «Мчись прямо туда». Через 2 секунды Нана обошла многочисленные горные скалы, чтобы добраться до места, на которое указал Линк. К этому времени крылатые ревуны были уже на 300 футов ближе. «Обойди заднюю часть этого камня. Там есть плоский кусок стены. Видишь, ударь его так сильно, как только сможешь». Линк проинструктировал ее. Нана пнула его ногой. Бум. Стена рухнула, открывая зияющий широкий туннель. Она бросилась в пещеру. Линк наложил заклинание света 0-го уровня, чтобы осветить путь, максимально экономя свою ману. Именно это магическое заклинание начального уровня ранило голову Линка. Если бы не игровая система, дающая ему уведомление об ослабленном состоянии души, он бы подумал, что его мана исчезла навсегда. В тот момент, когда они вошли в пещеру, крылатые ревуны прибыли к входу в туннель. В общей сложности за пещерой высотой 6 футов собралось 11 демонов. Они посмотрели друг на друга. Этот маг ведет себя как мышь. Почему он всегда бежит в пещеры? Они, будучи ростом 12 футов, не могли войти в эту пещеру. Туннель на самом деле не такой маленький. Мы могли бы пробить вход и войти. Что более важно, как они узнали, что здесь есть пещера? Один из демонов задумался. Должно быть, они были здесь раньше и очень хорошо знакомы с этим местом. В этом случае, если мы войдем, у нас определенно будут проблемы. Тогда что мы будем делать? Давайте подождем командира. Поэтому группа демонов ждала Мисамье. Крылья Мисамье были сломаны Линком. Ей пришлось идти пешком, и ее скорость была намного ниже. Демоны ждали больше часа, прежде чем наконец прибыла Мисамье. «Что вы делаете? Где маг?» Один демон указал на вход в туннель. «Они внутри. Они хорошо знают это место. У нас не было другого выбора, кроме как ждать ваших приказов». В этот момент Мисамье восстановила свою боевую силу. Она подошла к входу в пещеру, чтобы все проверить. Глядя на темный туннель, она прикусила губу. «Сейчас он чрезвычайно слаб, и единственное, что нам нужно остерегаться, это его марионетку. Независимо от того, насколько сильна марионетка, она там одна, мы просто последуем за ними. Если они упустят такой шанс, то как только Линк восстановится, им, возможно, придется столкнуться с волшебником легендарного уровня. Услышав ее приказы, крылатые ревуны посмотрели друг на друга. Затем один из них подошел и пробил каменную стену. Бум! В одно мгновение вход в туннель расширился до 24 футов в высоту и 15 футов в ширину. Так намного лучше. Один крылатый ревун сказал. Он волновался, что пространство будет слишком узким, и что его противники будут использовать их маленький размер, чтобы скрывать и проводить скрытую атаку. Он даже не знал, как он умер. Видя, что пространство было широким, он мог использовать свой размер и силу своего тела и меньше боялся. «Идем, идем», — приказал Эмисамье. Крылатые ревуны выстроились в ряд и вошли в туннель. Через 150 футов демон впереди сказал. «Командир, впереди развилка. Вы можете чувствовать запах, куда они ушли?» Эмисамье спросила. Через некоторое время демон ответил. «С обеих сторон пахнет людьми. Кроме того, этот туннель открыт, и ветер проникает насквозь. Нет никакого способа узнать, каким путем они прошли. Ну, у нас здесь 12 человек, включая меня. Это по 6 на сторону. Мы разделимся и будем искать», — сказал Эмисамье после некоторого раздумья. Среди демонов 6 были уровня 7, и 5 были уровня 8. После их разделения на одной стороне находились 4 демона 8-го уровня и 2 демона 7-го уровня, а с другой – 1 демон 8-го уровня и 4 демона 7-го уровня. Боевая сила обеих команд была одинаковой. «Хорошо, пошли. Если ты что-нибудь найдешь, немедленно позови. Мы прибежим». «Понял, командир». Две команды демонов вошли в левый и правый туннели соответственно. Примерно через 300 футов демон в ведущей позиции снова крикнул, раздраженно. «Командир, на дороге еще одна развилка, на этот раз 3 пути». Эмисамье вышла вперед, чтобы взглянуть. Впереди была широкая камера с 4 дорожками, ведущими в нее. Один из этих путей был тем, по которому они в настоящее время шли, а остальные 3 пути вели глубже в гору. Из каждого туннеля пахло серой, а также запахом людей. Прямо сейчас у них было всего 6 человек. Если бы они разделились на 3 команды, как раньше, они не смогли бы справиться со скрытой атакой волшебной марионетки. «Это чертова дыра», — Эмисамье выругалась. Подумав на мгновение, она сказала другому демону 8-го уровня. «Мы возьмем 2 демонов каждый и выберем 2 маршрута. Ты берешь тот, а я возьму этот. Не забудьте оставить по пути следы. Кричи, если найдешь». Эмисамье раньше сражался с Наной. Она знала, что Нана обладает силой воина 8-го уровня, поэтому с демоном 8-го уровня в команде, даже если они не смогут победить Нану, они могут задержать ее, пока она не прибыла. Хорошо, у демона были некоторые возражения, но у него не было выбора. Обе команды прошли в свои туннели. За пределами туннеля появилась маленькая фигура. Это была Мелинда. Она несла пушку размером с человека. К ее талии была прикреплена сумка с черной кошкой внутри. В данный момент она изо всех сил пыталась подняться на большую скалу. Куда они делись? Мелинда вытерла пот со лба. Проехав весь путь сюда, она была по-настоящему измотана. Рана на ее ноге также болела и, казалось, открывалась, и из нее виднелась кровь. Однако ей было все равно. Ее интересовало только одно – спасти Линка. Если бы она могла, она не против пожертвовать своей душой, чтобы сделать это. «Впереди, смотри, впереди туннель, иди туда, но ты должна быть осторожна, демоны тоже вошли в туннель», — сказал черный кот. Из-за того, что у него были сломаны зубы, речь черной кошки была неясной. Его рот был весь в крови, а шерсть на голове тоже была мятой и грязной. Все это выглядело несколько жалко. Прямо сейчас у него была только одна мысль, и это было найти Линка. Как только он найдет Линка, он быстро покинет эту сумасшедшую женщину и вернется к нему. Хотя методы Линка были жесткими, он был готов договориться с кошкой, в отличие от женщины. Глава 353. Давай умрем вместе. Мрачная пещера. Крылатый ревун 7-го уровня внезапно затрясся и рухнул, глаза закатились к задней части его черепа. Он несколько раз потрясся, а затем умер. В задней части его головы была дыра размером с кулак. Из него текла серебряная жидкость, священное серебро. За ним маленькая фигура спряталась в темноте, как призрак. Это была Нана. «Черт возьми, я сказал, будь осторожен, когда ты поворачиваешь за угол. Будь осторожен. Этим идиотам просто все равно», — выругался крылатый ревун 8-го уровня. Когда враг совершил скрытную атаку, он ясно почувствовал признаки этого. К сожалению, Он был в самом начале строя и не мог вовремя развернуться. К тому времени, как он это сделал, Нана уже ударила и отступила. «Начальник, что нам теперь делать?» Оставался еще один крылатый ревун уровня 7. Он трясся от испуга. В группе осталось только двое. Если враг нападет снова, в этот раз он будет убит. Крылатый ревун 8 го уровня некоторое время размышлял. Он тоже был напуган. Это было странное место, соединенное во всех направлениях, и противник, казалось, был действительно знаком с туннелями. Скоро их забьют насмерть. Давайте выберемся из пещеры. Нахуй миссию и нахуй этого мага. Он хотел остаться в живых. Два крылатых ревуна отступили по первоначальному пути. К счастью, они расставили следы по пути. В противном случае они, вероятно, потерялись бы при отступлении. Пройдя по запутанным тропинкам примерно на 1000 футов, появился еще один поворот. Это было не так, как раньше, это было более просторно, без многих мест, чтобы спрятаться. «Я пойду вперед, а ты следуй. Будь осторожен на этот раз», — сказал крылатый ревун 8 го уровня. «Понял». Крылатый ревун 8 го уровня размахивал своим огромным мечом и осторожно шел вперед. Сделав поворот, он оглянулся назад и вперед, прежде чем повернуться к крылатому ревуну 7 го уровня. «Чисто». Путь после поворота был очень широк с беспрепятственным зрением. Это было очень безопасно, но только тогда раздался крошечный звук. Он был совершенно незаметен. В следующий момент, крылатый ревун 8 го уровня, казалось, был поражен чем-то в голову и был отброшен в сторону. Его висок внезапно взорвался, а его зрачки, плоть, сломанные кости и мозги разлетелись во все стороны. Крылатый ревун 8 го уровня инстинктивно оттолкнулся, и он полетел в сторону. Он врезался в каменную стену и затем скатился вниз. Затем он начал судорожно на земле. Половина его головы исчезла, и даже демон не выдержал этой травмы. При этом виде крылатый ревун уровня 7 начал дрожать. Он не знал, кто был нападающим, и определенно не знал, как они напали. Все, что он мог сделать, это бояться. Позади них была волшебная марионетка, а теперь перед ними загадочный убийца. Он даже не знал, куда бежать. Этот гигант высотой почти 14 футов свернулся калачиком у стены туннеля. Он обнял колени, обвил вокруг себя крылья и просто дрожал от страха. С другой стороны поворота Мелинда спряталась за скалой высотой всего 3 фута. Увидев демона на земле, она взволнованно покачала кулаком. Черная кошка не подвела на этот раз. После модификации мушкет был как минимум в 5 раз мощнее и почти не издавал ни звука. Когда-то ее мушкет мог только поцарапать этих больших демонов. На этот раз она взорвала половину черепа демона одной пулей. «Мастер Линк, я могу вам помочь». «Хорошо, идем сейчас же», — призвал ее черный кот, к левому туннелю. Мелинда сразу встала со скалы. Обняв мушкет, она похромала по туннелю. Из-за ее хорошего настроения она была довольно быстро и помчалась, как маленькая мышка. Обратная сторона. Найдя шанс убить несколько крылатых ревунов, Нана вернулась к Линку. Она подняла его и снова пошла вперед. «Туда», — сказал Линк, указывая на туннель. Это был путь к сердцу пламени в центре горы. Там было очень опасно, со всевозможными зверями стихии огня и чрезвычайно высокой температурой. Но по какой-то причине жажда Линка усиливалась. Он хотел пойти туда прямо сейчас. Вместо того, чтобы доставлять ему неудобства, горячий воздух делал его неописуемо счастливым. Нане явно было все равно, потому что она не чувствовала жару. Даже если она прыгнет в лаву, это будет для нее как ванна. Чем дальше они шли, тем шире был туннель и выше температура. Было уже выше 120 градусов, и слабое красное свечение даже появилось в конце туннеля. Линк на самом деле чувствовал себя более комфортно. Он мог ясно чувствовать, как волны тепла проникают в его кожу, проникая в его тело и сливаясь с таинственным теплым потоком. После этого теплое течение стало еще больше, его скорость также увеличилась. Линк чувствовал, как температура его тела постоянно повышалась, как будто он был в огне, но он не чувствовал никакого дискомфорта. «Это всего лишь искра, слишком слабо, мне нужен пылающий огонь». «Нана, поспеши вперед, пройди к правой стороне стены и будь осторожна, слева стоит огненная саламандра, ты видишь ее?» Туннель был очень просторным. Он был шириной более 100 футов и высотой 65 футов. Саламандра длиной в 6 футов свернулась в небольшом лавовом валу, не двигаясь. Она была похожа на засохшее дерево. Движения Наны стали легче. С пузатыми саламандрами было легко иметь дело, но это вызвало бы большое волнение. Это может предупредить демонов, преследующих их. Пройдя больше 150 футов, Нана привела Линка на полпути к вулкану Азера. Здесь было очень широко и просторно. Везде было темно-красное свечение. Здесь и там были пятна лавы, а пруд с лавой составлял центр. Лава пузырилась и булькала, выплевывая струи огня и дыма. Изредка вспыхивал жар, прежде чем раскаленная лава извергалась, как выступ на поверхности солнца. Жара здесь была невероятной, искажая воздух. Волны огня были повсюду. Одеяние контролера пламени Линка и кожаная броня Наны не выдержали такой температуры. Они начали скручиваться и тлеть. Нана была в порядке, очевидно. Как ни странно, Линк также не чувствовал никакой боли от огня. Его кожа даже не горела. Лава упала на него и скатилась, как вода. «Мастер, ты в порядке?» — спросила Нана. «Я в порядке. Видишь тот высокий подиум?» Нана кивнула. Подиум был в 150 футах. Из лавового озера выступала скала, и она светилась красным от выпекания из-за экстремальной температуры. Жара была действительно невообразимой. На этом пути нет зверей огненной стихии. «Поставь меня туда, и я немного отдохну». Линк чувствовал себя намного лучше, чем когда они вошли в пещеру. «Хорошо». Нана пошла вперед, но прежде чем она прошла 60 футов, за ними раздался голос. «Линк, куда ты идешь?» Линк обернулся. Это была Мисамье. Она была в сотнях футов от нее с двумя демонами 8-го уровня рядом с ней. Увидев Линка, она вынула длинный кнут и подошла. Здесь было очень жарко, но это не было ничего для демонов. Здесь сила Мисамье в основном восстановилась. Хотя она была далеко от вершины 9-го уровня, она все еще была на вершине 8-го уровня. С ее двумя помощниками 8-го уровня их было достаточно, чтобы справиться с Линком, не обращая на нее внимания и продолжая идти вперед. «Сначала поставь меня на подиум». Пока он говорил, Линк поднял свою палочку. Он наложил заклинание уровня 0 на плавающих в лаве огненных акул. После этого он немедленно наложил заклинание невидимости уровня 0 на него и Нану. «Ах!» — крик напугал большую 15-футовую акулу. Она инстинктивно поднялась из воды и мгновенно увидела бегущую Мисамье. «Арр!» — огненная акула немедленно напала на новоприбывших. «Черт, остановите его!» — Мисамье сказала своим помощникам. Как только она заговорила, крылатый ревун 8-го уровня, стоящий у входа, упал вперед и перестал двигаться. В затылке была зияющая дыра. Зрачки Мисамье сузились. Дело плохо. У Линка действительно есть подкрепление. Сильное подкрепление. Она стиснула зубы. На данный момент у нее нет пути назад. Она должна была убить Линка. Другой крылатый ревун 8-го уровня был напуган. Он слышал шум. Он пришел из туннеля позади них. Он немедленно покинул вход и подбежал к Мисамье. Огненная акула набросилась в это время. Крылатый ревун взмахнул мечом, встречая акулу. Акула была только волшебным зверем 6-го уровня. Мисамье знала, что ее подчиненный может легко ее убить, поэтому она просто предупредила: «Остерегайся скрытых атак, я собираюсь убить этого мага». С этими словами она подошла к Линку. В это время Нана уже поставила Линка на высокий подиум. Линк лежал на земле, и скала не обжигала его. Вместо этого было очень удобно и тепло. «Это удобно, но все еще недостаточно. Мне все еще немного холодно». Линк инстинктивно посмотрел на самое горячее лавовое озеро. У него было желание прыгнуть, но это было психологически сложно. Он все еще был немного нерешительным. Нана обернулась, чтобы остановить Мисамье. Суккуб усмехнулась. «Маленькая девочка, ты больше мне не соперник». Несмотря на ранение, ее сила была намного выше, чем в прошлый раз в Некрополе. Нана ничего не говорила. Ее кожаная броня была уже повреждена лавой. Она оторвала ее и сбросила ножны. В ее руках был только кинжал точка остановки. «Иди сюда». Нана заблокировала ее путь. Вместо того, чтобы атаковать первой, она начала провоцировать. Мисамье бросила кнут Нане, чья реакция была простой. Она ударила кинжалом точка остановки. Атака была простой, но также очень угрожающей. Мисамье была вынуждена откинуть кнут. Она знала, насколько острым был кинжал. Однако у нее были другие варианты. «Хех, у тебя есть кинжал, но, к сожалению, ты всего лишь воин». Пока она говорила, Мисамье внезапно вытянулась вперед. Темно-красный шар света появился в ее ладони. Она швырнула его в Нану, и он взорвался с грохотом. Застигнутая врасплох, Нана была отброшена назад шаром света. Она потеряла равновесие и упала в лаву. В тот момент она поняла, что совершила ошибку. С очень высокой скоростью реакции Нана бросила кинжал в сторону Мисамье. Мисамье только что произнесла свое заклинание и отреагировала немного медленно. Ее левая нога была поражена кинжалом. С треском вся ее икра оторвалась от ее тела. Нана была отброшена взрывом на 150 футов и упала в лаву. Без ее левой икры Мисамье потеряла равновесие и упала на землю. Икра не имела большого значения. Теперь она была менее чем в 100 футах от Линка. До того, как Нана вернулась, она могла покончить с Линком, даже если ей пришлось ползти. Мисамье начала ползти. Примерно через 60 футов ее сердце внезапно вздрогнуло. Она ползла вперед, даже не оглядываясь назад. Если бы ее тело не было повреждено, она могла бы увернуться от этого. Однако ее икра исчезла, поэтому она двигалась медленнее. Бам! Ее спина вздрогнула, и она выплюнула глоток крови. Посмотрев вниз, она обнаружила дыру в груди. Затем она оглянулась. У входа маленькая фигура смотрела на нее через прицел волшебного мушкета. Там было слишком жарко, и Мелинда не могла войти. Но все было хорошо, потому что ее мушкет имел большой радиус действия. Она может стоять далеко и выстрелить. Это та женщина Ибба. Проклятие. Мисамье не ожидала, что эта малая, которую она упустила, все испортит. Она оглянулась на Линка. Он все еще лежал на подиуме без движения. Сжав зубы, Мисамье собрала силы и прыгнула вперед. Она схватила Линка и прыгнула в лаву. «Давай умрем вместе». Глава 354. Истинное счастье. Всплеск. Мисамье потащила Линка с собой и упала в кипящую лаву. Все были ошеломлены. Крылатый ревун 8 го уровня одним ударом отрубил голову огненной акуле. Услышав шум, он обернулся и увидел, что тело Мисамье упало в лаву. Не желая драться, он сразу же убежал. На этот раз маг точно мертв, верно, командующий? Я сообщу об этом повелителю глубин. Я уверен, что он запомнит твою службу. Крылатый ревун подумал про себя. Пространство над этой пещерой было широким, и в небе была дыра. Это была дыра, из которой возникнет лава, когда вулкан извергнется. Демон расправил крылья и приготовился к полету. Взрыва. Он услышал тихий звук и увидел летящую пулю, направленную прямо к нему. Это было от Мелинды. Покойся с миром. Пуля разорвала одно из его крыльев, когда он летел над лавой. Когда его крыло сломалось, он упал в лаву. «А-а-а-а-а!» — закричал он. Он отчаянно боролся, пытаясь вырваться, но все было напрасно. Температура лавы была просто слишком высокой. После того, как Нана упала, она сразу же поплыла к берегу. Даже она не могла долго там продержаться. Чего ждать от демона из плоти и крови? Через мгновение тело демона загорелось. Крики постепенно стихли, пока не исчезли. Гора, наконец, успокоилась, и Мелинда опустила мушкет. Она тупо уставилась на место, в котором Линк упал в лаву, с оцепенением. Нана поплыла к краю лавы и вышла. Ее тело стало ярко-красным, и многие части были деформированы. Если бы она потратила больше времени, она бы тоже растаяла. Добравшись до берега, она тоже уставилась на лаву. Она ждала, пока ее тело остынет, чтобы она могла нырнуть, чтобы найти своего мастера. В этот момент самым спокойным был только черный кот. Сидя в сумке вокруг талии Мелинды, он высунул голову и уставился на бассейн с лавой. «Интересно, как интересно, твоя голова интересна!» Мелинда немедленно закричала, когда услышала кота. Она была возмущена. «Если бы не этот проклятый кот, мастер Линк бы не умер. Это все вина этого кота». Поэтому кошка, пережившая несколько счастливых минут спокойствия, снова подверглась неописуемым пыткам. Через гору раздавались болезненные звуки мяуканья. В этот момент глубоко в лавовом бассейне был совсем другой пейзаж. Будучи втянутым в лаву Мисамье, Линк обнаружил, что медленно спускается вниз. Температура кипящей лавы была чрезвычайно высокой. Это видно из того, что даже Нана не могла долго находиться внутри. Странно, но Линк нашел ее немного теплой, и ни капельки не обжигающей. Потоки теплых потоков текли в его тело и включались в теплое течение внутри него, заставляя его течь быстрее и сильнее. Таинственным образом под влиянием теплого течения Линк обнаружил, что, хотя он и спускался глубже в лаву, он не задыхался. Ему просто не нужно было дышать. Мисамье тоже была еще жива. Демоническая сила распространилась из ее тела, защищая ее от безумного тепла. Она крепко обняла Линка, планируя втянуть его глубоко в лаву. Она широко открыла рот и жестоко укусила Линка. Линк инстинктивно повернулся в сторону, заставив Мисамье укусить его за плечо. Мисамье теперь была как осьминог. Мало того, что она ухватилась за Линка зубами, но ее руки были также плотно обернуты вокруг Линка, как и ее ноги. Она хотела поймать его и убить. Если бы Месамье была в ее полной силе, она могла просто переломать ему кости. Однако прямо сейчас она была сильно ослаблена, и ее сила уменьшилась. Кроме того, в теле Линка циркулировала странная сила, помогающая ему противостоять хватке Месамье. Они вдвоем опустились на 90 футов в лаву. Температура становилась все более высокой. Линк больше не чувствовал холода. Теперь ему стало жарко, очень жарко. Течение внутри его тела теперь бушевало, и Линк чувствовал огромную силу, которую он не мог описать. Как будто сила была заперта в его теле и пыталась вырваться наружу. Тело Линка стало полем битвы в этой борьбе, превратившись в нечто вроде скороварки и заставив Линка испытывать жгучую боль. «Если эта штука станет сильнее, я умру, я просто взорвусь, мне нужно это подавить». Разум Линка был в тумане, и он не мог думать должным образом. В какой-то момент он обнаружил прохладу около своего тела, ощущение холода. Должно быть, это Месамье. Она на самом деле все еще жива. К настоящему времени Линк больше не мог чувствовать извивающую хватку Месамье. Тем не менее, он все еще мог чувствовать холод рядом со своим телом. Именно из-за этого присутствия он был еще жив и не разрушен силой внутри себя. «На моем плече рана. Это будет отдушина для силы». Линк попытался распространить и направить путь тока. На самом деле он не имел большого контроля и мог только надеяться, что часть его силы вытечет из его раны на плече. Каким-то образом ему это удалось. Хотя течение быстро циркулировало в его теле, он мог как-то направить его. Часть его отделялась и текла к ране на его плече. Прохладное чувство от его плеча пришло от того места, где острые зубы Месамье все еще были прижаты к нему. Холод исходил от демонической силы Месамье и медленно проникал в тело Линка. При нормальных обстоятельствах этой демонической силы было более чем достаточно, чтобы убить Линка. Однако прямо сейчас все было иначе. Сила в теле Линка была намного сильнее, и на самом деле она все еще росла. Эта сила была как мусоросжигательная печь. Перед ним любая демоническая сила, проникшая в тело Линка, сдалась бы. Неожиданно, этот укус не только не имел никаких негативных последствий, но и дал Линку некоторые преимущества. Это было похоже на регулятор, поскольку тепло в теле Линка растворило холодную демоническую силу, давление от тепла также уменьшилось. Однако этой демонической силы было недостаточно. Этого было слишком мало. Ему нужно было намного больше, чтобы достичь баланса. Когда Линк боролся, он обнаружил, что его сила увеличилась. Он легко стряхнул с себя руку Месамье. Мало того, он даже крепко обнял ее и укусил ее за шею. Наполненная демонической силой, кровь начала течь из шеи Месамье в живот Линка. Было очень холодно, и когда она вошла в тело Линка, она растворила в нем огромное давление. Линк мгновенно почувствовал себя намного лучше. Месамье начала бороться. Однако это было бесполезно. На этот раз он крепко держал ее, и сила Линка была намного больше ее. Он жадно поглощал ее холодную кровь. Горячая энергия все еще входила в тело Линка, и теплый поток становился все больше. Однако под влиянием демонической энергии течение было намного теплее. Если раньше сила была уподоблена излиянию лавы, то теперь силу можно охарактеризовать как слабый поток воды. Проходя сквозь тело Линка, он помог ему восстановить внутренние повреждения. Эти травмы были результатом использования магического заклинания легендарного уровня. Голова Линка уже прояснилась, и он мог видеть эти травмы. Он видел многочисленные разорванные артерии и сухожилия, а также переломы костей. Глядя на свои раны, Линк внезапно все осознал. Неудивительно, что легендарные маги встречались намного реже, чем воины. Помимо требования магии, сила тела была определена другим ограничением. Тела воинов были естественно сильны. Достигнув пика уровня 9, им было легко достичь легендарной силы. Однако маги не могли. Их тела были слишком слабы, так что, даже если они были осведомлены о тайнах легендарной силы, их тела не могли нести груз такой силы, если у них не было способа поднять силу их тел. Таким образом, этот момент продемонстрировал превосходство расы драконов. Нежный поток омывал каждую рану, и с каждой секундой раны постепенно восстанавливались. Разорванные кровеносные сосуды медленно преобразовывались, как листья, растущие на растении, постепенно прорастая. Линк понятия не имел, сколько времени прошло, но он обнаружил, что в его объятиях тело, которое он обнимал, рассыпалось. Он полностью высосал демоническую силу Месамье. Горячая энергия лавы все еще проникала в его тело. Без демонической силы, чтобы уравновесить жар, тело Линка снова начало нагреваться, однако больше не было ничего, что могло бы ограничить его движение. Он двигал руками и ногами и быстро поплыл к поверхности лавы. Когда он поднялся, температура лавы снизилась, следовательно, тепло энергии, поступающее в его тело, также уменьшилось. Плавая около минуты, Линк достиг глубины, где он чувствовал себя комфортно. Температура на этой глубине не была ни слишком высокой, ни слишком низкой. Окруженный лавой, он чувствовал тепло и уют. В этот момент Линк был рад остаться в своем текущем положении и плавать там, позволяя своему телу поглощать тепло от лавы. Со временем сила в его теле становилась все гуще и гуще, и разум Линка становился все яснее и яснее. Эффект травмы его души также исчезал. Он тщательно оценил силу своего тела. Основываясь на интуиции Линка, сила имела кристально-красный цвет и была очень горячей. Он был полон энергии, кроме того, был невообразимо ясен. Как он мог описать это? Сила была в точности как самый блестящий рубин, который заставил бы всех желать этого. Подождите. Линк вспомнил, что видел силу такой чистой только один раз. Правильно, он однажды видел это в королеве красных драконов Гретель. Это было впечатление, что ее сила дракона перешла к Линку. В этот момент сердце Линка колотилось. Может ли быть так, что сила внутри меня, энергия дракона? Но откуда она у меня? Он вдруг вспомнил, что произошло в храме дракона. В то время она продемонстрировала ему несколько загадочных магических заклинаний. После каждой демонстрации его усталость всегда исчезала, и он всегда был полон сил. Не говори мне, что она все-таки драконифицировала меня. Но если бы это была драконификация, разве я не обнаружил бы это раньше? Почему она была скрыта до сих пор? Линк не мог этого понять. Была еще одна вещь, которую он не мог понять. Ранее, чтобы уменьшить давление, он должен был поглощать демоническую силу от Мизамье, чтобы уравновесить силу внутри него. Основываясь на этой логике, его сила должна быть смешана с демонической силой. Однако не только сила внутри него не имела ни малейшего зла, она была несравненно чистой. Фактически, это было сопоставимо даже с королевой Гретель. Это действительно таинственно. Это может быть игровая система? Линк строила догадки, прежде чем отвергнуть эту гипотезу. Если бы это была работа игровой системы, он бы получил окно уведомления. Однако окно уведомления не появилось. Так как он не мог понять это, он предпочел бы не беспокоиться об этом. Он сосредоточился на поглощении энергии. Когда энергия продолжала течь в его тело, Линк заметил, что его тело больше не чувствовало себя таким жаждущим, как раньше. Что-то вспыхнуло в его видении, и всплыло окно уведомлений. Наконец-то, Линк посмотрел и увидел ряд слов. Игрок Линк получил безупречную силу дракона. Безупречная сила дракона, рост, уровень, 7, эффект, увеличивает жизненную силу, скорость пользователя, а сила увеличивается с ростом уровня навыка. Примечание, способность, полученная в результате нескольких случайных совпадений. Совпадение, Линк спросил, какие совпадения? Система отобразила другое сообщение. Линк посмотрел на него и был приятно удивлен. Истинное счастье. Глава 355. Это не личное. Дисплей игровой системы записал весь процесс. Когда Линк упал в озеро лавы, в нем было три вида силы. Мана, сила света и сила дракона. Мана ушла без слов. У каждого мага бывало такое. Сила света – это было благословение души от ангела Эреры. После борьбы с падшим волшебником Бэйлом Линк обладал способностью поглощать солнечный свет. Эта способность была очень слабой и только делала тело Линка немного сильнее, чем средний маг. Но после всего этого времени он накопил много силы света. Сила дракона пришла от королевы красных драконов. Согласно игровой системе, королева красных драконов не накладывала заклинаний на Линка. Она вложила чистую силу дракона в Линка. Под ее влиянием Линк, естественно, стал гораздо более энергичным. Из трех сил самая большая была маной, затем сила света и, наконец, сила дракона. Сила дракона была запечатана королевой красных драконов, поэтому она могла только помочь ему восстановить энергию. Но на этот раз Линк произнес легендарное заклинание и повредил свое тело. Сила дракона, естественно, начала действовать и помогла залечить его раны. Как говорится, неудача была матерью успеха. Во время этого процесса сила дракона начала сливаться с телом Линка. Часть силы, которую королева красных драконов бесцеремонно запечатала в нем, тоже пробудилась. По слухам, после ранения дракона они могли быстро восстановиться, независимо от того, насколько серьезной была травма, Если им давали достаточно энергии, они не были убиты на месте. Реальность доказала, что слухи заслуживают доверия. Однако после пробуждения силы дракона возникла другая проблема. Он не был очень сплоченным с телом Линка и инстинктивно начал поглощать силу, не заботясь о том, сможет ли тело Линка противостоять ей. Точно так же сила дракона столкнулась с другими силами в Линке. Это была практически война трех сторон. В это время Линк получил силу демона. Сила демона была очень темной. После того, как оно появилось, оно немедленно столкнулось с силой света в Линке. Один свет и одна тьма, они пытались уничтожить друг друга в чистейшей форме энергии. Эта энергия никуда не делась. Все это было поглощено силой дракона. После того, как оно усилилось, оно поглотило нейтральную ману. После очередной серии случайностей, Линк стал обладателем безупречной силы дракона 7-го уровня с довольно хорошим будущим роста. Не было бы счастья, да несчастье помогло, Линк не мог не думать. Однако была другая проблема. У него осталась только сила дракона, так как он мог читать заклинания в будущем. Получив представление, Линк выбрал СМ, информацию о персонаже. Линк Марани, благородный, уровень 7 драконий маг, безупречная сила дракона, 6500, скорость восстановления силы дракона, 500 очков в секунду, меняется в зависимости от энергии в окружающей среде, текущая скорость восстановления силы дракона, 66 очков в секунду, оружие, пылающий гнев небес, как я могу читать заклинания без маны? Линк обнаружил, что вся его сила изменилась. Игровая система ответила сообщением. Безупречная сила дракона может быть использована в качестве маны. 2 очка маны равно 1 очко силы дракона. 1 очко амни может поднять верхний предел силы дракона на 1 очко. Очки амни не смогут изменить скорость восстановления силы дракона. Читая все это, Линк получил усредненное понимание своей новой силы. Он оглянулся на карты маны, которые он мог купить, и понял, что стоимость маны превратилась в стоимость силы дракона. Видя это, Линк в основном все понял. Это было похоже на открытие скрытой карьеры в игре. Он сменил работу и даже поднял уровень силы. Самым большим преимуществом становления магом-драконом было то, что ему больше не нужно было беспокоиться об использовании маны. Честно говоря, скорость восстановления сил Ракана была просто слишком высокой. Даже при самой низкой скорости в 5 очков в секунду это было 300 очков в минуту, и он достигнет максимума через 20 минут. В настоящее время внутри вулкана скорость восстановления составляла 66 очков в секунду. Почувствовав беспрецедентную силу, Линк был счастлив, но и немного сожалел. Даже если 1 очко силы дракона равнялось 2 пунктам маны, его верхний предел маны составлял только 13000. Он не мог использовать ни одно из своих 2 легендарных заклинаний. Сила дракона была безупречной силой драконов, но функции все еще не были завершены. Линк не мог использовать ее, чтобы изменить форму. Обменный курс очков амни также снизился. Раньше 1 очко амни можно было обменять на 10 маны. Теперь это было соотношение 1:1. Он много потерял на этом, но, думая обо всех преимуществах силы дракона, Линк почувствовал себя лучше. Как бы то ни было, это все еще довольно хорошо. Верхний предел низкий, поэтому мне просто придется выполнять больше миссий, успокоил себя Линк. Теперь его тело было в порядке, и скорость поглощения силы дракона значительно замедлилась. Линк сомкнул ноги и поплыл вверх. С всплеском Линк вырвался из поверхности лавы и начал плыть к земле. Прежде чем он достиг этого, подошла Нана. Увидев его, ее большие глаза превратились в полумесяцы, и она улыбнулась. «Мастер, ты в порядке?»